Арина Теплова. Снежная империя попаданки. Глава первая. Лёгкий звон в ушах привёл меня в чувство. «Инга, что с ней?» — ворвался в моё сознание испуганный женский голос. «Госпожа, что с вами?» — раздался второй голос рядом. «Я же говорила тебе, не надо так сильно разжигать огонь в камине. Эти светлоглазые голланы не переносят жары. Видишь, она угорела». В следующее мгновение я ощутила, как мое лицо оросили брызги воды. «Господин военек накажет нас», — верещал второй голос. «Он вот-вот придет. Что мы ему скажем?» «Да замолчи ты!» Снова мне брызнули чем-то в лицо, и чуть освежил легкий ветерок. Я ощутила, как мое сознание прояснилось до конца, и открыла глаза. Надо мной склонились две девушки, темноволосые, со смуглой кожей и испуганными глазами. Одна из них стояла с миской с водой, собираясь снова меня обрызгать. Вторая махала надо мной полотенцем. «Слава роду, госпожа Златовея, вы пришли в себя!» — воскликнула радостно первая девушка и помогла мне ровно сесть. Я огляделась, не понимая, где нахожусь. Большая комната с высокими сводчатыми потолками, на каменных стенах тканные гобелены, цветное стекло на узких окнах, большие деревянные канделябры со свечами и массивный дубовый стол поразили меня. Последнее, что я помнила, это шумная свадьба моего внука, где грохотала музыка и было очень душно. Я решила выйти подышать свежим воздухом. У двери на улицу, в полумраке, не увидела ступеньку и запнулась о нее. Падая, подумала о том, что не надо было надевать каблуки в моем возрасте. Все же, 70 лет уже. «Как вы себя чувствуете, госпожа? Голова кружится?» — тараторили надо мной девушки. «Нет, вроде все в порядке», — ответила я, снова оглядываясь по сторонам. «Какая странная комната, похожая на средневековую залу, только с коврами на полу. Неужели в этом ресторане есть и такой старинный зал? Наверняка меня принесли сюда, подняв с пола, когда я грохнулась. Может, пересядете подальше от камина, госпожа Златовея? На кровать. Ваш муж сейчас приедет». «Какой еще муж?» Я нахмурилась, не понимая, о чем говорит девушка. «Мой Вовочка умер еще 20 лет назад. И какая еще Златовея?» «Все же вам надо отойти от камина, от него сильный жар», — просила первая девушка и фыркнула в сторону второй. «Эта дурында закинула туда кучу дров». Пока я пыталась понять, что к чему, девушки подхватили меня под руки и легко подняли с кресла, в котором я сидела. Чему я удивилась. Все же весила я 80 кг. Пополнела еще 15 лет назад и долгие годы, как ни старалась, не могла сбросить вес. Девушки подвели меня к большой кровати, усланной темно-красным бельем. Я невольно увидела сбоку отражение в зеркале, висящем на стене. Рядом с девушками стояла какая-то молоденькая девушка, светловолосая и миловидная. Я даже не поняла, что к чему, так как голова моя была еще мутная, а в ушах гудело. В следующий момент дверь в комнату резко распахнулась и громко ударилась о каменную стену. «О, господин военек, мы уже приготовили госпожу. Простите, что замешкались», — заблеяла одна из служанок, кланяясь. «Пошли вон!» — раздался хриплый низкий рык от двери. Я невольно устремила взор на вошедшего мужчину. На пороге спальни стоял высокий незнакомец, лет 45, с обветренным лицом и длинными волосами до плеч. Жесткие черты его лица, казалось, будто высечены из камня, а две глубокие морщины пролегли между бровями, так как он сильно хмурился. Волосы его были седы или же выкрашены в неестественный белый цвет. Я не разобрала. Облачен он был в кожаную одежду, сапоги, а на его груди висел большой медальон с диковинным орнаментом и зеленым камнем посередине. Девушки быстро ретировались из комнаты, оставив меня стоять посреди синего ковра у кровати. прикрыли плотнее дверь. Я же недоуменно смотрела на мужчину, не зная, кто он. Он начал медленно приближаться. Я же инстинктивно попятилась, не понимая, что ему надо от меня. А он все надвигался. Я ощущала, что от мужчины исходит угроза. Его темные глаза метали молнии, и в какой-то момент он оказался в шаге от меня. «Что ты скажешь в свое оправдание, Златовея?» Прогрохотал он недовольно. «Что?» Не поняла я, хлопая глазами и не понимая, что вообще происходит. «Кто этот человек?» «Не смей так дерзко смотреть на меня, жена, и опусти глаза в пол!» Продолжал он орать. «Я требую ответа!» «Какого ответа?» Опять недоуменно спросила я. В следующий миг мужчина залепил мне увесистую оплеуху. От силы удара я отшатнулась и неуклюже плюхнулась ягодицами на мягкую кровать. Испуганно возрилась на мужика, не понимая, как он посмел ударить меня. Бить незнакомую женщину в моем возрасте? И при чем тут его жена? Он уже склонился надо мной и прохрипел в лицо. «Прекрати бесить меня, девчонка!» Видимо, объяснил свои действия мужчина. «Ты бесплодна, Злата! За эти 2 месяца я посещал твою спальню 20 раз, а ты до сих пор не понесла! Знахарь, который приходил сейчас, сказал, что твое чрево пусто,